Она в квартире совсем одна. Заступиться за нее некому. И как эта старуха у него из памяти выскочила. Пожалуй, тут дело более стоящее. Нечего было возиться с этим старым сучом Квангелем. Она женщина покладистая. Брокхаузен давно ее знает. Еще с тех пор, как у Розентали был магазин белья. Вот и надо будет сперва добром попробовать, а заупрямиться просто дать по голове. Чем-нибудь у нее в квартире он обязательно разживется. Может, там вещица какая, или деньжата, или что съестное. Все равно что, было бы только чем Отти умилостивить. Занятый этими мыслями и рисуя в своем воображении, чем он разживется у старухи Розенталь, у евреев и сейчас еще всего много. Они только от немцев припрятали то, что у немцев же и нахапали. Занятый этими мыслями, Боркхаузен пускается в обратный путь к Яблонской штрассе и все ускоряет шаг. В подъезде он долго прислушивается. Ему не хочется, чтобы кто-нибудь из переднего корпуса увидел его здесь. Сам он живет в заднем корпусе, который именуется флигелем, в так называемом нижнем этаже, то есть, попросту говоря, в подвале. Ему, конечно, на это наплевать, да только перед людьми стыдно. В подъезде тихо, и Боркхаузен, стараясь не шуметь, быстро поднимается по лестнице. Из квартиры Перзика несется смех, шум и крик. Опять у них пир горой. С такими людьми, как Перзика, не мешало бы сойтись поближе. Что им стоит при их-то связях в гестапо замолвить за него словечко? Да где там? Разве они посмотрят на шпика, работающего за свой страх и риск? Особенно сыновья эсэсовцы нос задирают, да и Бальдур тоже. Старик то добрее, случается в пьяном виде подарить ему 5 марок. У Квангели все тихо, и этажом выше у Розенталь тоже ничего не слышно. Хотя он и стоит под дверью, приложив ухо к замочной скважине. И тогда он звонит решительно, по-деловому, на манер почтальона. Им ведь вечно некогда. Но в квартире все тихо. И после 2-3 минут ожидания Боркхаузен звонит во второй, а затем и в третий раз. Прислушивается, опять ничего не слышно, и все же он шепчет в замочную скважину: «Фрау Розенталь, отворите, я к вам от вашего мужа, поскорее, пока меня никто не видел. Фрау Розенталь, я же слышу, что вы дома, откройте дверь». И он звонит еще и еще, но снова безрезультатно. Тут на него нападает ярость. Нельзя же ему опять отступить ни с чем, ведь Отти его просто сосвету живет. Старая еврейка должна отдать то, что у него украла. Он трезвонит, не переставая кричать в замочную скважину: «Открывай, жидовка проклятая! Не то так морду набью, что света не взвидишь. Не откроешь, так сегодня же в лагерь упеку». Эх, бензину бы, тут же ей стерве дверь подпалил бы. Но вдруг Боргхаузен притих. Он услышал, как внизу хлопнула дверь. Он прижимается к стене. Незачем, чтобы его здесь видели. Должно быть, кто-то собрался уходить. Надо только притаиться. Но кто-то идет вверх по лестнице, хотя и медленно, и неуверенно, но упорно. Кто-то от Перзика. Перзика, да еще пьяный. Только этого ему не хватало. Прежде всего у него мелькает мысль о чердаке. Но чердак заперт, там не спрячешься. Остается одна надежда, что пьяный не заметит его. Если это старик Перзика, может, так и будет. Но это не старик Перзика, а сопляк Бруно, иначе говоря, Бальдур, самый вредный из всей компании, вечно расхаживает в форме руководителя Гитлерюгенда и ждет, чтобы ему первому поклонились. Это такому-то паршивцу. Медленно поднимается Бальдур по последним ступеням, крепко держится за перила, хотя он и очень пьян. Он совсем осоловел. Однако Боргхаузена, прижавшегося к стене, все же приметил давно, но заговорил с ним только когда они очутились лицом к лицу. «Что ты здесь, в переднем корпусе, вынюхиваешь? Нечего тебе здесь делать. Марш в подвал к своей шлюхе, чтобы и духу твоего здесь не было». И он поднял было ногу в подбитом гвоздями башмаке, но тут же одумался. Для пинка он недостаточно твердо стоял на ногах. От такого тона Боргхаузена сразу бросает в дрожь. Когда на него орут, он весь съеживается от страха. Вот и сейчас он покорно лепечет. «Прошу прощения, господин Перзика, просто хотел потехи ради постращать старую жидовку». Бальдур соображает, глубокомысленно наморщив лоб. Помолчав минутку, он говорит: «Обворовать хотел, сволочь! Вот что твое постращать старую жидовку значит! Ну, ступай вперед!» Обращение не из любезных, но тон несколько милостивее. На это у Боргхаузена ухо тонкое. Поэтому он разрешает себе сказать с заискивающей улыбкой, как бы извиняясь за то, что вздумал сострить: «Я не ворую, господин Перзика, просто время от времени поправляю свои делишки». Бальдур Перзика на улыбку не отзывается. «С такими людьми фамильярность недопустима, хотя иногда они и могут пригодиться». Он осторожно идет вниз по лестнице вслед за Боргхаузеном. Оба заняты своими мыслями и не замечают, что дверь в квартиру Квангели сейчас всего лишь прикрыта. Как только они прошли, дверь открывается, и Анна Квангель крадется к перилам и прислушивается к тому, что происходит внизу. Перед дверью в квартиру Перзика Боргхаузен молодцевато поднимает руку для нацистского приветствия. «Хайль Гитлер, господин Перзика, премного вам благодарен». За что благодарен, он и сам не знает. Может быть, за то, что руководитель Гитлерюгенда не поддал ему коленкой под зад и не спустил с лестницы. Такой мелкой ищейке пришлось бы и это стерпеть. Но Бальдур Перзике на приветствие не ответил. Он уставился на Боргхаузена осоловелыми глазами. И тот не выдержал, заморгал и опустил взгляд. «Так ты, потехи ради, Розентальшу постращать хотел?» — спрашивает Бальдур. «Да», — не подымая глаз, тихо отзывается Боргхаузен. «Ради какой такой потехи?» — продолжает Бальдур допрос. «По примеру фирмы «Цап-Царап» и «До свидания» только и всего...» Боргхаузен из-под лобья взглядывает на своего собеседника. «Ну, морду-то я бы ей набил», — говорит он. «Так», — отзывается Бальдур, — «так». Минутку они молчат. Боргхаузен соображает, можно ли ему теперь удалиться. Но разрешение на уход он еще не получил. И потому он молчит, опустив глаза, и ждет. «Ну-ка, войдем!» — заплетающимся языком говорит Бальдур. Он тычет пальцем в открытую дверь своей квартиры. «Может, у меня еще к тебе дело окажется. Там видно будет». Словно повинуясь указующему персту, молча шагает Боргхаузен в квартиру к Перзике. Бальдур, не твердо держась на ногах, но все же молодцевато, по-солдатски, следует за ним. Дверь за обоями закрывается. Этажом выше фрау Анна Квангель отошла от перил и юркнула к себе в квартиру, осторожно закрыв замок, чтобы он не щелкнул. Почему стала она подслушивать разговор обоих мужчин, начатый на верхней площадке перед квартирой фрау Розенталь и законченной перед дверью в квартиру Перзике, она и сама не знает. Обычно она следовала принципу мужа. Кто здешние жильцы, что они делают, нас это не касается. Лицо у фрау Квангель все еще болезненно бледное, а веки нервно подергиваются. Раза два уже тянуло ее присесть и поплакать. Только нет у нее слез. В голове вертятся обрывки фраз вроде: «Ой, сердце щемит, так в голову и ударило, все нутро изныло». Все это она в какой-то мере ощущает, но ощущает она и другое. «Не прощу им, что они загубили моего мальчика, я могу и другой быть». И опять она сама не знает, что такое другой быть. Но, возможно, пробудившийся интерес к происходящему в доме показывает, в чем-то она уже стала другой. Думает она еще и о том, что теперь хватит жить по мужниной указке, как сама хочу, так и буду поступать, нравится это ему или нет. Она спешно принимается за стряпню. Продукты, которые выдаются по карточкам, почти целиком идут на мужа. Человек он уже не молодой и все время работает сверх сил. Она же сидит больше дома и шьет. Значит, такое распределение продуктов вполне понятно. Она еще возится со своими кастрюлями, а Боргхаузен уже выходит от Перзика. Не успел он спуститься по лестнице, и угодливость, с которой он держался у Перзика, как рукой сняла. Двором он идет, выпитив грудь. От водки по телу разливается приятное тепло, а в кармане лежат 2 10-марковые бумажки, одна из которых предназначена для смягчения разгневанной Оти. Но, войдя к себе в подвал, он видит, что Оти уже не гневается. Стол накрыт белой скатертью, а на диване сидит Оти с посторонним мужчиной. Прилично одетый гость быстро снимает руку с Оттиного плеча. И совершенно напрасно. Чему такая щепетильность? Боргхаузен думает: «Ишь ты, стерва, старая, а какого подцепила? Не иначе, как в банке служит или учителем». В кухне орут и визжат дети. Боргхаузен отрезает каждому по толстому ломтю от лежащего на столе хлеба. Потом сам садится завтракать. На столе не только хлеб, но и колбаса, и водка. Он оглядывает мужчину на диване довольным взором. Тот, по-видимому, чувствует себя не так хорошо, как Боргхаузен. Поэтому Боргхаузен только слегка перекусил и сейчас же уходит. Чего доброго, еще спугнешь этого ухажера. Приятно то, что теперь все 20 марок можно взять себе. Боргхаузен направляется к Роллерштрассе. Он слыхал, что там есть пивная, где посетители будто бы не сдержаны на язык. Пожалуй, там удастся обделать какое-нибудь дельце. Теперь в Берлине повсюду можно рыбку ловить, не днем, так ночью. Всякий раз, как он вспоминает о ночи, губы его под длинными отвислыми усами кривятся усмешкой. «Ну и Бальдур Перзике! Ну, семейка, нечего сказать, теплая компания. Только его им не провести, шалиш. Пусть не воображают, что 20 марками да 2 рюмками водки откупились. Погодите, придет время, он всех Перзика в кулак зажмет». Только сейчас бы не сплоховать. Но тут Боргхаузен вспоминает, что ему еще до ночи надо отыскать некоего Энно. Может, этот самый Энно окажется как раз подходящим человеком. Будьте спокойны, Энно он обязательно отыщет. Тот ежедневно заглядывает в 3-4 пивные, где обычно толкутся татошники. А что такое Энно, имя или фамилия, Боргхаузен не знает. Он встречал его всего несколько раз в пивных, а там все зовут его попросту Энно. Обязательно отыщет он Энно, а тот, может, как раз и окажется подходящим человеком.